мальчики, смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, а по брезентовому полю я сажаю алюминиевые огурцы, а по брезентовому полю три чукотских мудреца твердят, твердят мне без конца. Игра не стоит свеч, а результат труда, но я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле злое белое колено пытается меня достать, колом колено колет вены. В надежде тайну разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, вилки. Здесь тракторы пройдут мои, упадут в топилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом. Ha ha ha ha.